и операции на живом животном с целью изучения его организма, и вакцинации против использования намордников для собак и загонов для пони. У Норы появились новые поводы для мучений. Она вынуждена была больше времени уделять домашним делам, а не новым приятным занятиям, от которых ей часто приходилось отказываться по собственной воле. Так было и однажды вечером, когда Энджел отправилась на собрание к леди Бэйнс. Поначалу Нора решила, что и она может пойти, но потом поняла, что не должна этого делать. «Мне придется остаться здесь, хотя, конечно же, я люблю ходить в гости. Но у меня за весь день и передышки не бывает. Вот, например, Бесси будет печь хлеб. Но ведь она же никогда не замешивает как следует тесто, если только я не стою рядом и не слежу за ней». У Мавела машина была уже наготове, и он сам протирал ветровое стекло, когда Энджел и Нора вышли из дома. «Вечера становятся длиннее», — сказала Нора. «На прошлой неделе в это время было уже темно. Где-то вдали грянул выстрел, и звук его рикошетом разнесся по долине». «Я все время слышу вот такое», — сказала Энджел. «Что это значит, Мавел?» Шофер медленно провел тряпкой по стеклу, а затем сказал: «Браконьеры, мадам. Не удивлюсь, если это они». «Да как они смеют? На моей земле?» «Похоже, что так, мадам. Тогда я накажу их за незаконное нахождение на моей земле и нанесенный ей ущерб, за убийство беззащитных существ. Я этого не потерплю, Мавел». «Конечно, нет, мадам». «А ты понимаешь, что в твои обязанности входит сделать так, чтобы это прекратилось?» «Завтра я разберусь». Он придержал дверцу, и Энджел уселась в машину. «Нора, я вернусь в 6:30», — проговорила она. «Мои наилучшие пожелания, леди Бэйнс», — задумчиво сказала та и повернулась обратно к дому. Когда собрание закончилось, Мавел вез Энджел назад по темным аллеям. «Морозец в воздухе», — заметил он, но не получил никакого ответа. Как только они подъехали к райским кущам, к ним по ступенькам сбежала Нора. «Эсме так и не вернулся», — сказала она. «Наверное, нам с Мавелом нужно будет его поискать». Она накинула пальто на плечи, но у нее все равно зуб на зуб не попадал. Уже давно стемнело, и я все бегала по саду и звала его, пока не охрипла. «Я схожу, посмотрю», — сказал Мавел. Он взял из машины фонарик и рысцой побежал к лесу. «Я была за конюшней», — прокричала ему Нора. Но он продолжал бежать, ничего не отвечая. Огонь фонаря раскачивался из стороны в сторону, натыкаясь на стволы деревьев. Он знал, куда бежал, и не стал тратить силы на ответ Норе. Энджел ничего не сказала. Она стояла на дороге в нерешительности, как будто не понимала, из-за чего поднялась вся эта суета. Но вот она осознала опасность. Бросив муфту на ступени, она развернулась к Норе и, едва не сбив ее, бросила на ходу: «Иди в сад и зови его!» «Эсме! Эсме!» — сразу же начала кричать Нора. Казалось, звук собственного голоса прибавлял ей мужества. Энджел последовала за Мавелом. Она инстинктивно чувствовала, что он выбрал верное направление. У нее не было фонарика, и она постоянно натыкалась на деревья. Кусты ежевики царапали ей ноги и цеплялись за юбку. Она вытянула вперед руки. Энджел подумала, что потерялась в темноте, и через какое-то время остановилась и попыталась прийти в себя. Но тут